Битые. Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман, мелкий всевластный, клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи. Рынки пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки, голубые и себелюбивые, щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах. Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы. Брань нудна и горяча по привычке. Лошади огромны. Кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные густые гривы, но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены. Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводит итоги. В часовне, что при Мертвецкой, идет панихида. Отпевают солдата. Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина, мелкие лица. Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника, тупо выпучив глаза. Я заговариваю со сторожем. «Этого хоть похоронят», — говорит он. «А то вон у нас лежат штук 30. По 3 недели лежат. Каждый день сваливают». Каждый день привозят в Мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают. Раньше опрашивали, кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке «неизвестного звания мужчина» и относят в морг. Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди. Эти визиты, утренние и ночью, длятся год без перерыва. Без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто от нечего делать задает вопрос, милиционеры отвечают «убит при грабеже». В сопровождении сторожа я иду в Мертвецкую. Он приподнимает покрывало и показывает мне лица людей, умерших 3 недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка. «Князь Константин Эболе де Триколи». Сторож одергивает простыню. Я вижу стройное, сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах. На другом столе я нахожу его подругу, дворянку Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице 2 часа. Стройное, багровое ее тело забинтовано. Она так же тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт, голова приподнята, в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая, она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами. Я узнаю самое главное. Трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный. Конечно, все там будем. «Теперь ничего», — повествует сторож. «Пуща лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больнице беги». Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет, это, кажется, сделалось вопросом самолюбия. «Вы били?» — с ожесточением доказывает фельдшер. «Вы убирайте. Сваливать ума хватает. Ведь их битых-то, что ни день, десятки». То расстрел, то грабеж. Уж сколько бумаг написали. Я ухожу из места, где подводят итоги. Тяжко.